К глубочайшему сожалению старшей ведьмы, ее новый владыка обитал вовсе не во дворце, а в некой странной халупе, именуемой «Дача». Разумеется, она не осуждала прихоть хозяина, ей нельзя было даже подумать худое против него, но чисто по-женски Герунда была очень расстроена. Черный заяц переместил ее в это место при помощи разумной липкой субстанции розового цвета, которую представил как супругу. Герунда понимала, что это существо из иного мира, и всяким предрассудкам нет места, но все же эта Верочка ужасала своей мощью. Чего только стоит тот факт, что она в одиночку защищала виллу от посягательств различных спецслужб и стойко держала оборону, пока ее муж, черный заяц, расправился с гибридами в подземелье. Истинные размеры розовой Верочки оставались загадкой. Черный заяц сказал, что частично ее тело находится в пятом измерении, и якобы это позволяет его жене спокойно перемещаться в любую точку пространства. Герунда хмурила брови, обдумывая его слова. Что-то тут было не так. Каков принцип? Это же одна из технологий древнего народа, обитающего в пятом измерении. Ах, узнать бы их секреты. Как хорошо было бы. Жаль, что все это только мечты. Она ведь сама тоже одна из технологий пятого измерения. Вернее, та ее часть, которая состоит из некроклеток. Герунда тихонечко вздыхала про себя, изучая странный двухэтажный домик, нижний этаж которого был сложен из кирпича, а второй деревянный. Она прогуливалась по заброшенному саду, полюбовалась на кривые покосившиеся постройки, названные хозяином сарайками, и заглянула в одну из них, использовавшуюся для отправления естественных надобностей. Фу, как же это все, фу! Зачем нужно такое убожество? В этой холодной стране зима длится почти полгода, и они ходят в туалет сюда, прямо по снегу. Как же мерзко, как дико! Она с негодованием захлопнула дверь из неструганных досок с окошком в виде сердечка. Возле дома слонялся худенький молодой человек. Он был представлен Герунда как новый Оберон и находился под личной опекой черного зайца. Звали этого молодого человека Артем. Старшая ведьма то и дело к нему присматривалась. И если это Оберон, то почему у него всего одна фея? Где аура власти? Феи должны были чувствовать зов своего короля и слетаться отовсюду, чтобы высказать свое почтение. Какой же это король без своей свиты? Голый король. Она попыталась заговорить с ним, но Артем не отвечал и разглядывал цветущую яблоню, среди ветвей которой летала его фея. Одна единственная. В это время черный заяц появился в саду и уселся перед домом на лавочке. Герунда вежливо попросила разрешения сесть рядом с ним. Черный заяц благосклонно кивнул, затем снял свою маску и, похлопав себя по карманам пиджака, достал сигареты. «Видала? Артемка красавицу свою выгуливает». Заяц прикурил сигарету от собственного пальца. «Зачем она вам, владыка?» «А как иначе? Овцам нужен пастух. Беда только в том, что овечки нашего пастуха не слушаются. Бунтуют овечки». Заяц выпустил облако сигаретного дыма. «Я понимаю, вы хотите увести фей в пятое измерение». Ведьма почтительно склонила голову. «И чтобы это сделать, мне нужно понять, где я ошибся. Йолу сокрушен и наказан. Перед смертью он клялся, что старый Оберон мертв, что он утонул во время кораблекрушения. Тогда почему феи не летят к Артему? Я выпустил на волю множество фей, все они куда-то ушли. Ни одна не прилетела», — задумчиво произнес тот. «Повелитель, можешь меня звать Сергеем», — равнодушно перебил ее заяц. «Как вам будет угодно. Повелитель Сергей, могу я узнать, почему вы выбрали этот дом для своей временной резиденции? Я бы могла подобрать вам местечко получше, вам стоит только приказать», — спросила Герунда. Сергей покосился на нее и хмыкнул. «Не нравится дачная бытовуха? Она напомнила тебе ад?» «Правильно. Я тоже с детства ненавидел копаться в огороде, сажать картошку, собирать колорадского жука, полоть траву. каждые выходные с родителями, и так каждое лето. У всех майские праздники, играет музыка, слышится эхо со стороны города. Этот день победы порохом пропах. А ты со слезами на глазах вонзаешь лопату в мокрую хлюпающую землю, которая еще не успела просохнуть. Жестокий и часто бессмысленный труд. И так до октября, когда первые морозные дни начинают рубить капусту. Повелитель, не смотри на меня с таким испугом. Я просто испытываю некую ностальгию. Почему этот дом? Тут раньше обитал художник, Антоха, мой последний друг. Раньше, когда в Москве только начали появляться первые двери новых горизонтов, и горожане с радостным улюлюканьем бежали покупать себе дешевую жилплощадь, мы собирались у него в гараже и гадали, к чему это все приведет. Общество больных на голову детективов. Мы пили пиво, строили теории и делились опытом. Было весело. Потом, когда началась якобы эпидемия и Москву закрыли на карантин, он переехал сюда и отправился вместе с женой на бал. И вот Золушка стала королевой. Он посмотрел на небо. Антона я депортировал в пятое измерение. Все же творческая личность, талант. В пятом обожают талантливых и креативных. Ну а сюда переселил Артема. Он с тех пор, как стал Абероном, ослабел на голову. Герунда поглядела на Артема. Парень обнимал ствол яблони и что-то тихо шептал. Самец феи внутри его головы, он питается мозгом хозяина. Разумеется, такая диета со временем испортит носителя. Сколько ему осталось? Год или два? «Не пройдет и 3 лет, как его черепушка окончательно опустеет», — сказала она. «Именно поэтому Артема нужно побыстрее переправить в 5-е. Там я смогу безопасно извлечь Аберона и пересадить его в подходящее дерево. Здесь для короля неподходящие для жизни условия», — подтвердил слова ведьмы Сергей. «А почему не сейчас?» «Оно не работает как надо», — кивнул на Артема Сергей. Он указывал мне на скопление феи, с его помощью я искал гастрономов. Сейчас он утверждает, что ничего не видит и не чувствует, и это парадокс. Он должен призвать их. Либо мой Аберон сломался, либо... Либо Йоло обманул тебя, и где-то на земле есть еще один Аберон, к которому летят феи. Закончила за него умная ведьма. Он не мог обмануть. Сергей нахмурился. Может, он не знал? «Я могу помочь вам, мой повелитель, только прикажите», — с готовностью предложила ведьма. Сергей выкинул окурок и снова надел маску черного зайца. «Ладно. Пока Верочка собирает на стол, мы прогуляемся в одно место, проверим. Артем!» Молодой человек испуганно оглянулся и захлопал глазами. «Пошли подышим свежим воздухом. Фея твоя подождет», — приказал ему черный заяц. Агенты Рыбаков и Путята первыми вошли в секретную пещеру, где магистр Йолу проводил ритуал апокалипсиса. Пузатые ученые, восторженно повизгивая, шли следом. До него доносился их шепот. «Зеленка, я стану бессмертным! Я!» «Чисто как дети в кондитерской», — подумал Рыбаков. Он первым увидел бассейн, доверху наполненный зеленой жижей, и смело подошел к краю, чтобы опустить в него свою конечность и лично убедиться в качестве этого волшебного ресурса. Всего пару глотков, и разум агента заполнился тысячами голосов. Он замер, стараясь не спугнуть это восхитительное чувство единения со сверхразумом. «Хорош зеленку хлебать, мы на работе», — обиделась Путята. «А?» — Рыбаков очумело оглянулся. Ученые, а следом за ними и военные, с радостными криками окружили бассейн. Кажется, некоторые из них были готовы в него нырнуть. Этого было нельзя допустить. Ни в коем случае. Путята подумала о том же и среагировала быстрее. «А ну прочь! Прочь, огрызки! Отошли!» Агент повелительно вскинул руки, выстрелив во все стороны красными металлическими нитями, и последыши в страхе попятились. Проволока, угрожающе шипя и звеня, окружила бассейн со всех сторон. Она была готова вонзиться в любого, кто осмелится нарушить приказ. Вонзиться и аннигилировать жадных до зеленки последышей. Рыбаков собрался с духом и также призвал подчиненных к порядку. «Друзья, мы хорошо потрудились сегодня, но работа еще не сделана. Приступайте к обследованию пещеры. Нужно выяснить, что тут произошло. Научный отдел и вы, герцог, займитесь обеспечением. Нужно откачать зеленку в подходящий резервуар. Здесь ее, судя по беглому осмотру, сотни кубических метров». «Это больше, чем мы собирали за целый год!» — воскликнул герцог. «Феноменально! Я немедленно распоряжусь об откачке. Бессмертный, уповаем на вас!» «Славьте не меня, а великого Урии!» — строгим голосом посоветовал Рыбаков. «Истинно так! Славься, великий Урии! Славься, славься, великий Урии!» Радостно закричали последыши. Рыбаков обвел взглядом пещеру. Последыши перевозбудились от близости зеленки и пребывали в состоянии эйфории. Дети. Настоящие дети. Интересно, но где же магистр? Предугадывая его мысли, агент Путята приступила к работе. Рыбаков не отходил от бассейна, и когда начали разматывать пожарные рукава, он не удержался и выпил еще немножко жижи. «Алкаш!» — не замедлила выразить свое недовольство Путята. «Да я только в профилактических целях, не ругайся, Заинька!» — улыбнулся он. «Ты сам, Заинька! Лучше бы подумал, как великого магистра из сундука достать!» — пробурчала Путята. «Какого сундука?» — улыбнулся Рыбаков. «Он в сундуке лежит на дне бассейна. Но зеленку-то мы откачаем, вот как его из сундука вытащить. Штука опасная», — терпеливо объяснил напарник. Рыбаков задумчиво посмотрел на колышущуюся зеленую жижу. «Ты думаешь, он жив?» Путята показала ему найденную голову женщины с длинными волосами. «Это вопрос квантовой запутанности». «Не понял». «Дай мне развернутый ответ и оценку произошедшего», — потребовал Рыбаков. «Я проверила каждого мертвеца в пещере. Две дюжины мертвых слуг и одна обезглавленная ведьма. Упала на топор, бедняжка. Удар нанесен мастерски. К счастью для нас, она единственная, кто видел ситуацию с сундуком. Черный заяц запихнул в него магистра Йолу, а потом изрыгнул зеленку. Наша теория о том, что он является порталом для ее перекачки, полностью подтверждается. Этот бассейн был заполнен специально, в насмешку над попыткой великого магистра устроить апокалипсис», — доложила Путята. «Магистр хотел уничтожить мир? Мы же договаривались», — нахмурился Рыбаков. «Кажется, Йол решил угодить всем и сразу. Ведьмам он предложил вызвать Зеленый океан, а взамен они придержали бы для нас Черного Зайца. Это они как раз против него зелье в котле варили. Я так понимаю, зрящая ведьма считывала его особенности, а две другие следили за соблюдением технологического процесса. Котел, который они называли Навье Зеркало, должен был отделить от него его душу и вызвать ступор. Они не успели». «Заяц оказался быстрее», — кивнул Рыбаков и тут же спросил. «Мы можем повторить это заклинание, или как они там его называют, ритуал?» «Требуется больше данных. Возможно, удастся повторить». Путята задумалась. «Нужна приманка. Может, магистр?» «Выкачаем зеленку и допросим его», — согласился Рыбаков. «Это тот самый сундук? Заяц, утка, яйцо, игла?» «Да, он пребывает в суперпозиции. Магистр одновременно и жив, и мертв. Он одновременно и в нашем мире, и где-то еще. Хорошая шутка. Если не достанем его оттуда, то он будет находиться вечно в таком состоянии. Намеки зайца на бессмертие и на то, что магистр хотел сбежать в другой мир. Намеки и шуточки. Он поглумился над ним на славу». «Хм, значит, Йолу планировал отдать нам Черного Зайца, ведьмам океан, создать кучу проблем, а сам под шумок сбежать в параллельное измерение и все начать сначала», — подвел итог Рыбаков. «Истинно так. Он не знал, что ритуал не сработает. Заяц является формулой для перемещения любых объектов из пятого измерения. Мы это знаем. А магистр думал, что у него прокатит. Кроме того...» Путята оглянулась. Последыши стаскивали мертвые тела гастрономов и складывали их рядком. Жертвы никто не трогал, они так и остались лежать на своих каменных ложах. Белые, обескровленные тела. Приказать последующим содрать с них кожу — хоть какая-то польза. Кроме того, судя по характеру их ранений, у нашего зайца появился сообщник. У всех едоков вырваны кадыки и выколоты глаза. Три старшие ведьмы умерли в защитном круге, а четвертую мы так и не нашли. Вырванные кадыки — это почерк Герунда. Ласточка сменила покровителя и упорхнула с ним в теплые края. Интересно, а они изначально были в сговоре или договорились о своем союзе уже здесь, в пещерах? Задумался Рыбаков. Вместе с Герунда он возьмет под контроль всех европейских гибридов. Я рекомендую приступить к зачистке конкурентов немедленно, посоветовала Путята. Сначала закончим тут. Великий Ури будет рад снова увидеться со своим названным младшим братом, зловеще произнес Рыбаков. Агенты переглянулись и засмеялись. Великий магистр пал. Да здравствует Великий Ури. Верочка переместила Сергея, Герунда и Артема на одно из морских судов, превращенных гастрономами в плавучую ферму. Это был танкер, по документам перевозивший нефть, хотя нефтью тут и не пахло. Еще недавно в его трюмах выращивали фей, всего лишь месяц назад. Сейчас это был просто корабль-призрак. Танкер мотало по Тихому океану, и ближайший сильный шторм должен был отправить его на дно, надежно скрыв все улики, но пока еще повелитель морей Нептун не обратил на него свое внимание. Сергей не случайно выбрал этот танкер для подробной экскурсии. Точно такое же судно потерпело кораблекрушение в Северном Ледовитом океане и утонуло вместе со старым Абероном. Суда оборудовались по одному образцу, и он надеялся, что Артем сможет почуять что-нибудь, что выведет их на след. Верить великому магистру? Верю, верю всякому зверю, но тебе, ежу, погожу. Тем более, что с ним шла старшая ведьма, которая прожила на этом свете более 500 лет и очень хотела пожить еще немного, пусть отрабатывает оказанное ей высокое доверие. Едва они оказались на палубе, как Артем застонал и схватился за голову. «Больно! Я чувствую боль и страдания!» завывал он. Старшая ведьма, перехватив недовольный взгляд Сергея, быстро подхватила парня под руку и ввела в транс. Артем затих, и его повели осматривать ферму. Они нашли лифт и спустились на несколько этажей вниз. Белоснежное помещение, через которое они шли, сверкали чистотой и стерильностью. Тут не было острых углов, тут нельзя было найти ни одной самой маленькой щелочки. Все коридоры на этаже разделялись буферными перегородками и имели герметичные двери, которые должны были открываться только для сотрудников, имеющих допуск. У них не было допуска, и поэтому Сергей просто рушил все двери на своем пути. Один взмах рукой, и все. Герунда с любопытством оглядывалась, комментируя и строя догадки. «Тут из яиц вылуплялись феи», — рассказывал Сергей. «Грузовые суда проходили через Кипр, где на борт грузили партии инкубаторов выше этажом. Инкубаторы хранились до полного созревания. Самцов отделяли и имплантировали в подходящие туши. Говоря простым языком, их имплантировали в детей, в мальчиков. Возраст от 6 до 10 лет», — прокомментировала Герунда. «Разве?» — Сергей нахмурился. «А не в коров?» «По документам, возможно, это были коровы, а так, по сути, бычки», — улыбнулась Герунда. «Вы расстроены? Это же клонированные люди. Ничем не отличаются от животных. Я вижу призраков. Многие до сих пор здесь. Бедные, некрещенные, сладкие дети». «Да, я помню, что вы, ведьма, очень любите детишек», — проворчал Сергей. Герунда в ответ улыбнулась и сделала почтительный реверанс. Они проверяли каждое подозрительное помещение. Артем вздыхал и на просьбы найти фей только отрицательно качал головой. В одной из комнат ведьма застыла, уставившись на стеклянную колбу, в которой находилась мертвая фея. «Не поняла, а почему они отличаются?» — удивилась она. «У этой Жвалы, как у шершни, и, судя по всему, имеется жало. Яд? Точно, яд. И окрас другой. Генетический эксперимент Йолу? Нет, хмуро ответил Сергей. Молодняк это. Феи первые годы жизни имеют защиту от хищников и сами относятся к всеядным тварям. Они самоорганизуются в рои, где самки молодых фей защищают старших от любых угроз, а те взамен учат молодых прокладывать дороги между мирами. Прожив полсотни лет, фея линяет, и вот уже тогда становится похожей на бабочку со всеми вытекающими. Ест пыльцу, пьет нектар. «А как же бессмертие?» — спросила Герунда. «Оно дается по праву договора с пятым измерением. Феи приходят умирать в пятое и там перерождаются. Число фей всегда было примерно одинаковым. Гастрономы должны были брать только пыльцу с их крыльев. Но никто не ожидал, что они будут разводить фей. Это раз. Два. Они добились получения Оберона, короля фей, который призвал фей, блуждающих между мирами. Они пускали в переработку всех, и старых, и молодых. Сейчас популяция фей под угрозой. Если останутся только молодые, то этому разумному виду грозит вымирание. Если это произойдет, владыки пятого измерения потеряют лицо. Они обещали феям свое покровительство. Ясно. Взгляд ведьмы уцепился за странную деревянную шкатулку, лежавшую на белом столе. Складывалось ощущение, что ее сделал ребенок. Косые и кривые углы с множеством гвоздей, причем некоторые из них были вбиты только наполовину. Ей захотелось поближе познакомиться с этой поделкой, но природная осторожность победила спонтанный порыв. От шкатулки пахло чем-то очень знакомым, словно бы внутри. Ведьма принюхалась, и воображение нарисовало дохлую, полуразложившуюся мышь. «Как интересно, ведь там точно не мышь, там что-то другое». Не совсем живое и не совсем мертвое. Похоже на одну из игрушек этих невидимых мумий. Она хотела было сообщить о своей находке Сергею, но тот уже успел уйти далеко вперед. Герунда прибавила шаг и в следующем коридоре обнаружила на полу точно такую же шкатулку. Она лежала в углу, и ей показалось, что гвозди, торчавшие из крышки, тихонько шевелятся. Но почему владыка этого не увидел? Он прошел мимо и не увидел. Как странно. Разве он не видит? Ведьма задумчиво прошла мимо шкатулки и в самом конце коридора оглянулась назад, чутье не подвело. На боковой грани шкатулки она заметила человеческий глаз, который очень внимательно смотрел в ее сторону. Вот это уже было нехорошо. Их заметили, и связываться с существами, про которых практически ничего не известно, было крайне опасно. Может, они не угроза для владыки, а может, друзья? Хотя какие друзья? Они же на стороне гастрономов. Значит, враги. Лучше быстрее доложить об этом Сергею. Она обнаружила своего повелителя возле огромной машины, откуда созревших фей отправляли в переработку. Активно жестикулируя, он рассказывал Артему принцип работы системы. Оберон стонал и пытался сжимать ладонями уши. «Нет, ты дослушай. Там дальше давилка. Вот это прозрачная пластиковая труба для переправки сырья. Да, сырья не ной. Отсюда их под давлением высасывали из террариумов, расположенных на другой палубе, и в давилку. Из давилки вся жидкость попадала в емкости, где позже ее смешивали с краской. Хватит! Это ужасно! Мои красавицы!» «Артем, ты должен приложить все силы. Зови их! Найди мне другого Оберона! Он плохой, фальшивый, ты один должен остаться!» Уговаривал его Сергей. «Не могу, я пытаюсь!» «Плохо пытаешься. Где мне фальшивого короля искать? Он же есть где-то. Он существует, а ты сопли жуешь. У вас вообще по правилам должен быть поединок, и со своей стороны я обещаю, что окажу тебе всяческую поддержку. Мы его в асфальт закатаем и в пятое. Нам ждать нельзя, ты понимаешь? У тебя срок годности кончается, а это чревато смертью». Тут он заметил спешащую к ним со всех ног Герунда и осекся. «Владыка!» «Чего тебе? Нам нужно уходить отсюда, владыка, здесь опасно», сообщила ведьма. «Чего?» не поверил тот. «Ты с дуба рухнула. На этой посуде больше нет никого. Я проверил. Вы шкатулку с гвоздями видели? Вы проходили мимо ее и не могли ее не заметить. Какую шкатулку? Не понял Сергей. Герунда начала с беспокойством оглядываться. Здесь тоже такая же штука имеется. Пахнет. Она начала принюхиваться, а следом за ней черный заяц. Ну да, конечно, тут пованивает. Это же ферма. Начал было он, но Герунда предупреждающе вскинула руку и пальцем показала на электрический шкаф с разноцветными кнопками. Оно здесь. Открывай, приказал черный заяц. Шкаф был закрыт на треугольный ключ. Ведьма осмотрела его, поскребла угол ногтями, нашла створку и с силой потянула на себя, отгибая край. Черный заяц свирепо заглянул в шкаф и озадаченно посмотрел на Герунда. «Где оно?» Ведьма послушно заглянула следом и молча указала пальцем на шкатулку с гвоздями, спрятанную среди проводов. «Обычная электронная требуха, пускатели, реле, автоматика», — проворчал черный заяц. «Может, ты жучок какой учуяла? Я ничего особенного не вижу. Этот предмет маленький. Какого он размера?» Герунда не отвечала, ибо у этой шкатулки тоже открылся глаз, а из граней начали выползать острые шипы красного цвета. Медлить не следовало, и она полностью положилась на свою интуицию. Ведьму не просто так называли погибелью, и по скорости реакции она могла переплюнуть даже самого быстрого вурдалака. Она не задумывалась. Думать было поздно. Просто выхватила спрятанную в рукаве колдовскую иглу и вонзила прямо в глаз опасной игрушки. Глаз лопнул, забрызгав внутренности электрического шкафа желтым вонючим гноем. Черный заяц отшатнулся. Он не видел, на что именно напала ведьма, но почувствовал этот противный запах и догадался, что с ним играют в темную. «Артем!» — закричал он. «А ну ко мне! Живо!» Аберон недоумевающе оглянулся. Герунда не отходила от шкафа, держа наготове иглу. Шкатулка по-прежнему шевелилась. Из отверстия, где находился глаз, вылезли покрытые желтой слизью металлические пружинки. Красные шипы бессильно поникли. «Почему глаз?» — сама себя вслух спросила ведьма. «Они наблюдают за нами? Если это наблюдатель, значит, скоро о нас узнают те, кто сделал эти коробочки». Черный заяц прижал к себе Артема и настороженно озирался. «Коробочка. Коробочка с гвоздями», — нервно спрашивал он. «Судя по запаху, это сероводород и теллурорганика. Что это за дрянь такая?» «Возможно, это маскировочный запах», — предположила ведьма. Она подняла голову и ахнула. Потолок изменился. Над ними нависала металлическая конструкция, состоящая из ржавых цепей и каких-то составных пластин. Потолок двигался, щелкал, сочленения звенели, посыпалась ржавчина. Черный заяц тоже поднял вверх свою голову, прислушиваясь к шуму и щелчкам. «Что-то открывается? Это механизм? Владыка, они хотят запереть нас, выход закрыт!» Испуганно вскрикнула Герунда. «Кто они?» — прорычал черный заяц, кидаясь к выходу, который он видел открытым. «Владыка, не надо! Я вижу, как оттуда ползет красная проволока! Отступите!» — взмолилась ведьма, и Сергей нехотя подчинился. В этот момент они почувствовали вибрацию и рокот, будто бы под их ногами заработали электрические машины. «Отступаем! Все ко мне!» — приказал черный заяц. Ведьма и Артем подбежали к нему. Сергей укусил себя за палец. Потекла серебристая кровь. Герунда выпучила от страха глаза, наблюдая за тем, как он рисует в воздухе запретные магические знаки. Она сразу все поняла. Ее повелитель собирается бежать через пятое измерение. Агент Путята склонила голову над бассейном и крикнула: «Мы засекли его! Он на одном из наших судов в Тихом океане!» Рыбаков, который находился внизу и был занят изучением сундука, несколько помедлил с ответом, и Путяте пришлось крикнуть еще раз: «Он в Тихом океане! Ловушка сработала!» «Спорим, не сработала», — буркнул он. тамошние ловушки не на него ставились. «Ты ставишь под сомнение силу великого Ури?» — фыркнула Путята. «Да что ты! Выкинь из своего разума эту ересь и бабу заодно. Женская сущность лишает тебя объективности». Сказав это, он снова приступил к обследованию древнего артефакта. Путята наверху негодующе произнесла: «Мужлан, еще один выпад в мою сторону, и я точно сдам тебя в переплавку», — тихо пообещал Рыбаков, но так, чтобы она не услышала. Впрочем, он быстро отвлекся. Заниматься сундуком было намного интереснее, чем припираться с коллегой по пустякам. Все же таки не абы кто там внутри сидел, а сам великий магистр Йолу собственной персоной. Как же его оттуда извлечь? Никак. Физическая оболочка магистра пребывает в небытие, а вот душа осталась. Это тюрьма. Это ад. А налитая в бассейн зеленка добавляла перепуганной душе магистра атмосферу приятного безумия. Голоса, которые шепчут в зеленом океане, это мысли и чувства древних существ. Древних, как сама Вселенная. Не всякая живая душа может выдержать их шепот. Это пытка, это отчаяние, это вечность на дне колодца, из которого нет выхода. Это хуже, чем оказаться внутри черной дыры. «Спасите!» — донесся из сундука глухой голос. «Я дам все! Я дам все свое золото, всю платину, все акции, все свои заводы и яхты, всех своих женщин, всех своих внуков и детей, только спасите меня!» «Как же ты жалок, Йолу!» — хмыкнул Рыбаков. «Раньше-то помню, дайте мне 50 триллионов, не то пальцем для вас не пошевелю. Дайте мне месторождение урана с контрольным пакетом акций, дайте мне технологии для постройки подводного города. Всегда дайте, дайте, дайте, а сейчас спасите. И всего-то надо было один трухлявый сундук». «Кто это? Кто говорит со мной? Я слышу голоса!» — вскрикнул Йолу. «Спасите меня! Вытащите меня отсюда, и я сделаю вас богаче самых богатых королей и шейхов! У вас будет все! Все, что захотите! Я исполню любые ваши желания!» Рыбаков машинально почесал подбородок. Не то чтобы ему хотелось почесаться. Он давно уже не испытывал чувства боли или раздражения. Это был скорее остаточный рефлекс, символизирующий, что хозяин подбородка несколько озадачен. «Йолу, ты меня слышишь?» — громко спросил он. «Это я, Рыбаков, слуга великого Ури. Где Аберон? Где мальчик? Ответишь, я освобожу тебя». «Я не могу разобрать ваш голос. Что вы говорите? Вы говорите на испанском? А на английском? Я знаю десятки языков. Help me!» «Тьфу ты! Понятно все», — досадливо сплюнул агент. «Сплошное разочарование. Ладно, хоть зеленку добыли». Сверху спрыгнула агент Путята, вид у нее был растерянный. «Он сбежал», — сообщила она. «С ним была Герунда и еще один мужчина. Ведутся поиски». «У меня тоже ничего», — покосившись на сундук, ответил Рыбаков. «Йолу нас слышит, но не понимает. Предлагаю отправить его в центр». «Жаль. Я надеялась, что используем его как приманку». «Какая приманка? Он теперь будто джин в волшебной лампе. Готов исполнить любые желания тому, кто его спасет. А как спасти? Сундук Кощея не покрыт проклятиями. Он полностью состоит из проклятий. Даже мы с тобой, коснувшись его, можем лишиться тел. Поэтому я считаю, что извлечением магистра должны заняться другие бессмертные, если так будет угодно великому Ури». «Плохо», — скривилась Путята. «Как будем ловить черного зайца?» Рыбаков самодовольно улыбнулся. Его напарник забыл про статуэтку, оставшуюся у ведьмы Клавдии. «Это хорошо. Прекрасный повод утереть нос Путяте». Он сделал вид, что тоже расстроен возникшей проблемой, и помахал рукой появившемуся наверху агенту Кобби. «Эй, Кобби, этот сундук Вы должны отправить великому Ури. Слушаюсь, обрадовался последыш. Соблюдать исключительные меры предосторожности. Сундука не касаться, использовать вспомогательные предметы, ты понял? Это очень опасная вещь, предупредил Рыбаков. Будет исполнено! Славься, великий Ури! Истинно так! Славься, великий Ури! Хором ответили ему агенты. Герунда трясло. Экстренное перемещение между мирами походило на прыжок в глубокую пропасть. Черный заяц отправил их в пятое измерение, но даже не дал полюбоваться окрестностями. Они пробыли там всего мгновение и тут же оказались снова на убогой и занюханной даче. Из нее будто бы все кишки выдернули через горло, а потом грубо запихнули назад. Судя по состоянию мальчишки Артема, он испытывал сходные чувства. Зайцу пришлось завести их в дом и отпаивать алкоголем. Герунда выпила два бокала виски и несколько успокоилась, а Артем совершенно потерял связь с реальностью. Он просто сидел в углу комнаты, уставившись на одну из картин жившего тут ранее художника, и молчал. Ведьма перевела взгляд на накрытый стол. Ее владыка собирался потчевать своих слуг человеческой едой. Шашлыки, жареное мясо ломтями, рыба, вареная картошка. Ведьмы такое не едят. Но лучше не рассказывать ему о своих гастрономических предпочтениях и сослаться на диету. Лучше выпить. Вон, там на столе хорошее красное вино. Надо попросить разрешения, то виски — это недостойное пойло. Хреново ему. Сергей кивнул на Аберона и налил себе из бутылки. Теперь еще и новые проблемы. Кто же это такие были? Почему я их не видел? Я их видела, владыка. Они выглядели как скелеты из красного металла, на которые натянули человеческую кожу. Многие из них грубо сшиты проволокой и скреплены болтами. Похоже на кадавров, но чувствуется некая небрежность при изготовлении. Они обитают в крупных городах и владеют странными инструментами. Магии в них нет. Это скорее какая-то неизвестная человечеству техника. Это их игрушки, рассказала Герунда. Но кто они? Мы не знаем. В наши дела они не суются, а значит, не представляют угрозы. Они появились несколько лет назад, раньше их не было. Ведьма пожала плечами. Известно также, что у них есть кто-то вроде божества, которого они называют Великий Ури. Ему принадлежит город в России. Сергей снял с лица маску и положил ее на стол. Вот как? Задумчиво произнес он. Может, именно поэтому Москва, а не Вашингтон. Они наши, местные. Вы про что, владыка? А ты послушай. Заяц выпил виски, налил еще и, глядя в стакан, начал рассказывать. Некоторое время назад я был обычным инженером, работал себе в Москве, жена, кредиты, маленькая квартира, все как у обычных людей, в общем. В один прекрасный день моя жена Верочка принесла домой рекламу, где некая компания «Новые горизонты» предлагала улучшить жилищные условия за смешные деньги. Я изначально посчитал эту рекламу аферой, но супруга уперлась рогами и заказала у них две комнаты. И, о чудо, нам поставили две двери и вставили новый замок во входную дверь. Поворачиваешь правильно ключ, и у тебя две новые комнаты именно той площади, которую ты оплатил. Снова повернул ключ, и у тебя только двери. Удивительные современные нанотехнологии и смешные цены. Здорово, правда? Только вот у меня от этих комнат болела голова. Я не мог там находиться, противно было и все. Я стал искать, в чем же причина. И так потихоньку нашел ее. Оказался в пятом измерении, где страж предложил мне стать формулой. У них для меня было только одно задание — найти тех, кто за всем этим стоит. И что же теперь? Не гастрономы тут были первой скрипкой, а другие — невидимки эти. Это что же получается? Мои хозяева их тоже не видят. Я помогу вам найти их и уничтожить. Как только я приведу к присяге другие ковины, у вас будут сотни верных слуг, клятвенно пообещала ведьма. Это хорошо. Если продолжишь в том же духе, я сделаю тебя главной ведьмой. Будешь царицей гибридов, или как у вас там иерархия? Ну, у западных ведьм теоретически должен быть матриарх, а у других яги. Тогда и яг придется убрать. Ведьмы-хозяйки, они выступают особняком и никого не уважают, кроме себя, замялась Герунда. Почему теоретически? А у нас уже 2000 лет матриархата не было. Хм. Давай выпьем, предложил Сергей и позвал Аберона. Артем, ты будешь? Агент Рыбаков собрал последующий в зале, где пали смертью храбрых 3 старшие ведьмы, и торжественно объявил: друзья мои, сегодня у нас счастливый и знаменательный день. Вы сами могли убедиться, как важен для нас черный заяц. Его поимка имеет высший приоритет, и чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Сегодня мы получили зеленки столько, что ее хватит всей Европе, и это только начало. Мы станем сильнее. Зеленка — это не только питательное вещество, ускоряющее трансформацию последующей, это еще и сырье для производства новых аккумуляторов, которые применяются практически во всех наших устройствах и технике. Зеленка позволит нам совершить великий технологический прорыв и в самые короткие сроки заселить Землю. Гастрономы нам больше не конкуренты. Нашу экспансию более никто не сдерживает. Кроме гибридов. Эти существа, порожденные смертью и предсмертными муками, разобщены и нецивилизованы. А вы сами прекрасно знаете, как мы относимся к варварам и дикарям. Их нельзя адаптировать, поэтому всех их придется оптимизировать. Да, друзья мои, оптимизировать и вычеркнуть навсегда из мировой истории. Такова воля великого Урии. После того, как мы заберем из подземелий все самое ценное, я рекомендую затопить пещеры и взорвать виллу Санта-Мария. Последующие радостно зааплодировали и начали славить великого Урия. «Ты не ответил на мой вопрос. Как мы приманим зайца?» Агент Путята настойчиво требовал ответа. «Не понял еще? Смотри». Рыбаков, довольный собой, подошел к одной из истлевших фигур, которую идентифицировал как Клавдию, и начал копаться в куче пепла. «Нефритовый идол, божок. Считаем с него информацию и найдем старого Аберона, а на него уже приманим зайца», — приговаривал он. Нащупав фигурку, он торжествующе поднял ее и показал напарнику. «Вот, кто тут у нас теперь молодец?» Стоило ему это только сказать, как идол захрустел и рассыпался на мелкие кусочки. Рыбаков очумело посмотрел себе под ноги. «Нефритовый стержень тебе, а не заяц», — прокомментировала Путята. «Гребаные ведьмы!» Горестно прошептал Рыбаков. Сергей устроил настоящую пьянку. Алкоголь на него почти не действовал, и Герунда пришлось постараться, чтобы продолжать пить с ним на равных. Она уже 2 раза бегала на улицу опорожнять желудок. Потом появилась эта страшная коза Верочка. Она пугала ведьму не меньше, чем черный заяц. Верочка приняла форму обнаженной женщины и, молча усевшись за стол, уставилась на ведьму. Складывалось ощущение, что на тебя смотрит статуя из розового кварца. Она не проронила ни слова, только смотрела, отчего ведьме стало казаться, что она ревнует ее к Сергею. Она вообще умеет разговаривать? Бро, жить-то как хочется, лучше еще выпить. А Сергей, не обращая на жену никакого внимания, все рассказывал и рассказывал. Он притащил замок с фигурным ключом и демонстрировал его работу. Он принес несколько трафаретов и рассказывал, как нашел подобные у едоков в Японии. Всех убил, понятное дело. Все должны быть наказаны. А тамошние феи тоже свинтили. Все феи куда-то уходят. К Артемке не летят. А может, это от того, что ему Аберона не имплантировали, а подсунули в виде яйца прямо в еде? Платон Иванович был правой рукой магистра Йолу и лично курировал все археологические раскопки. Может такое быть, что именно он нашел яйца фей и первым придумал, как создать Оберона? Артемка должен знать. Он на него работал, жертвой стал. Артемка, не пялься ты в эту картину. Иди выпей с нами. Найдем мы твоих фей. Захмелевшая Герунда посмотрела на Артема совершенно другим взглядом и неожиданно призналась Сергею: «Я вижу, что ваш парень девственник. Может, поэтому и не летят?» «Чё?» Сергей пьяно покосился на Оберона. «Да ну быть такого не может. Нормально он, пацан. Ты, ведьма, за базаром это самое. Я вам на доске могу поклясться. Не вступал он с девочками в половую связь. Подружки были, да, но секса не было. Он стеснительный. А кроме того, одна из подружек динамила его и обещала только после свадьбы. Как там ее звали?» Ведьма прищурилась. «Карина. Да, именно она. Она одновременно с тремя парнями встречалась. С его другом Максимом тоже». Артем очнулся и изумленно посмотрел на Герунду. «Не может быть. Карина ненавидела Макса. Она назвала его жлобом и выхухолью», — тихо сказал он. «Прости, но сердце женское не камень. Одному говорят одно, а другому дают другое. Они разыгрывали эти сцены для тебя, но, как я понимаю, этот Макс мертв?» Попыталась извиниться Герунда. «Мертв. Все мертвы, и я тоже». Артем подошел к столу и попросил налить ему стопочку. Стопочки не оказалось, ему налили целый стакан. Он выпил и после чего спросил: «Что будет, если я перестану быть девственником?» Покосившись на Сергея, замялась Герунда. «Запах изменится. Гормоны, тестостерон. Изменение гормонального фона повлияет на Оберона в твоей голове. Я предполагаю, что в лучшую сторону, но, как говорится, не попробуешь, не узнаешь». «Прекрасно. Пошли». Артем решительно взял ведьму за руку. «Куда пошли?» — растерялась она. «Чем быстрее я лишусь девственности, тем быстрее избавлюсь от поедающего мой мозг червяка. На втором этаже есть кровать, а ты вроде ничего, симпатичная», — объяснил Артем. «Владыка, не позволяйте ему так обращаться со мной, я старая бабушка», — оскорбилась Герунда. «Если ты старая, то почему выглядишь как молодая? Ведьмам же нравится соблазнять молодых мужчин. Вот и сходи, продемонстрируй ему свое искусство», — ухмыльнулся Сергей. «Но это...» «А не справишься? Отправлю на пенсию». Рыбаков пребывал в полной растерянности. Он всегда считал, что всюду и во всех событиях должна быть некая связь. Связь, которую поддерживает сам великий Ури. Есть причины и есть следствия. Ури сказал, что именно они, его верные агенты, поймают черного зайца. Он предсказал это. Даже видение прошлого и безобразный поступок Путяты укладывались в планы великого Ури. Все было не случайно, и вот он, провал. Приманка для зайца потеряна навсегда. Теперь придется искать Оберона своими силами, и никаких гарантий, что заяц не опередит их. Он быстрее их. Ноги сами привели его в отделение, где содержали детей. Рыбаков бродил по комнатам и искал что-нибудь, что подтолкнет его на поиски Оберона. Агент Путята зевал возле терминала и рекомендовал бросить все и заняться истреблением гибридов. Заяц сошелся с ведьмой. Значит, заяц появится, когда будем уничтожать ведьм. Все просто. Рыбаков уставился на медвежонка, лежавшего на коробке с игрушками. Очень похож на того, которого он видел в том странном видении. Может, внутри есть записка или подсказка? Он схватил игрушку и принялся рвать ее на части. «Я ждал вас», — послышался тихий голос. Рыбаков оглянулся, но в комнате кроме него никого не было. «Кто это?» — вслух спросил он. «Это не важно. Я приведу вас к зайцу, и вы заберете его». Рыбаков нахмурился, одновременно выпуская из своего тела десятки красных нитей. Нити шарили по стенам, по потолкам, но не могли ничего обнаружить. Тот, с кем он общался, тоже невидимый. «Нет, тут что-то не так». «Путята!» — позвал он. «Я тоже слышу», — подтвердила Путята. «Прошу прощения за то, что немного повредил вас. Уверяю вас, это временно. Мне трудно находиться рядом с вами в одном времени», — поведал голос. «Так поведение путят и твоя работа. Ты гибрид?» С угрозой в голосе спросил Рыбаков. «Он в другом временном потоке, от 2 до 5 минут в прошлом», прислушиваясь, сообщил Путята. «Я загоню для вас зайца, а вы заберете его», продолжал говорить голос. «Существо живет в другом времени, ну, допустим. А что ты хочешь взамен?» спросил Рыбаков, обращаясь к голосу. «Я хочу, чтобы вы забрали зайца, и он перестал вредить нашему миру. Это все, чего я хочу», сообщил голос. «А что ты знаешь про нас?» спросила Путята. «Я знаю, что вы работаете на Интерпол, и вы давно пытаетесь поймать зайца. Он маньяк и убийца, и ему нет места среди обычных людей». В голове у Рыбакова щелкнуло и заиграла музыкальная шкатулка. «Да ладно! Существо, живущее в другом времени, тоже не видит их настоящими. Он думает, что они служат стражами правопорядка. Это просто потрясающе! Это то самое предсказание великого Ури! Они поймают зайца! Наконец-то поймают! Все было не зря, все идет согласно плану великого Ури!» «Мы согласны», — твердым голосом произнес он. «Погоди-ка!» — насторожилась Путята. «Я повторяю, мы согласны!» Не слушая ее возражений, повторил Рыбаков. «Варшава. Улица Медова. Найдите здание, в подвале которого лабиринт. Встретимся там», — прошелестел голос. Агенты переглянулись. «Что происходит?» — спросила Путята. «Предсказание сбывается. Славься, великий Ури!» — улыбнулся Рыбаков. «Истинно так. Славься!» Он ударил своего напарника прямо в лицо и пробил тому насквозь голову красным, выросшим из кулака, 4-гранным лезвием. Путята упал на колени. Сопротивляясь, она пыталась опутать его красной проволокой, но Рыбаков не дал ей подняться и принялся безжалостно рубить на части. Он был сильнее, он всегда был сильнее. Когда все закончилось, и перед ним остался лежать расчлененный на части красный скелет, Рыбаков тихо сказал: «Прости, Путята, но мне нужен напарник, а не глупая баба. Я обещал отправить тебя в переплавку, и я это сделаю. Бессмертие, сама знаешь, такая условность».